Глава 16. Последний вопрос, остановила я паренька. Слова «Армия», 94-й год, «Лебедь» тебе о чем-то говорят? Они как-то связаны с Прохором? «Армия, 94-й, «Лебедь»?» — повторил Сергей. «Фиг его знает. В том году я еще не родился. Лебеди в Москве не живут, только в зоопарке». «Не, вообще без понятия». «Люба, ничего тебе про отца и 94-й год не рассказывала?» — цеплялась я за последнюю надежду. «Про армию лебедей?» — юноша пожал плечами. «Нет». «Спасибо за помощь», — вздохнула я, вставая со скамейки. «Извини, что задержала». Мы дошли до дороги, пересекли ее. Я хотела сесть в машину, и вдруг Глазьев снова заговорил. Любаня рассказывала, что ее мама дядю Прохора даже после развода обожала. Обиделась на него страшно сначала, слышать о нем не хотела, скандал затеяла, а потом остыла и по ночам плакала. Люба надеялась, что отец вернется. Но я подумал, что зря Любаша такие планы строит. Дядя Прохор барабанистый. «Какой?» — не поняла я. «Барабанистый», — повторил школьник. «Ну, человек, которому по барабану все. Моя мама по каждому поводу нервный припадок устраивает. Не надену шапку, у нее истерика. Сейчас же натяни головной убор, отморозишь уши, заработаешь менингит, попадешь в больницу, врачи у нас плохие, не поставят сразу точный диагноз. И за сердце хватается, как будто меня уже мысленно похоронила, поминки справила и памятник на могиле поставила. Хотел я на майские праздники к другу в Питер слетать. Так мать в меня вцепилась. Сержик, самолеты падают, ими пьяные пилоты управляют, диспетчеры на рабочем месте спят, техники керосин водой разбавляют. Пришлось мне, как старому деду, на поезде трястись. Если принесу по японскому четверку, что очень редко случается, мама в слезы. «Сыночек, не получишь хорошего образования!» «Так привяжется, что хоть из окна прыгай!» Сергей криво усмехнулся. «Один раз она меня во дворе при однокласснице отчитала и ушла. Я стою дурак дураком, думаю, сейчас Нюська надо мной ржать начнет. А та посочувствовала. Я тебя понимаю. Моя мать тоже раньше бесилась, по каждой ерунде приматывалась. Туда не ходи, этого не делай, с девочками не дружи, на мальчиков не смотри. А потом сошлась с Кириллом, и теперь ласковая-ласковая. У женщин от недотраха гормоны шапку сносят. Если у твоей мамани мужик нарисуется, ты, даже если он, как Кирюха, моложе будет и мерзотой окажется, ничего не говори, улыбайся ему, потому что он твой спаситель». Я Нюську нафиг послал, но вспомнил ее слова, когда мама с Николаем Семеновичем познакомилась. Он ее старше был. Молчаливый, аккуратный, картошку классно жарил. Со мной нормально общался, в отцы не набивался. А мама меня ругать без повода перестала, улыбалась все время. Я старался домой попозже приходить, чтобы им не мешать. Жаль, что они совсем недолго вместе прожили. Николай Семенович умер, я был не против их свадьбы. Сергей совсем по-детски вздохнул. «Ой, с чего я вдруг его вспомнил? А, говорил вам, что моя мама очень эмоциональная». Тетя Рита такая же. А дядя Прохор никогда Любашу не ругал, не пилил. Получила она трояк по матишу. Ну и ладно, пойди возьми конфетку. Я раньше думал, что он хороший отец, не вредный. Однажды, когда мама опять за какую-то ерунду меня отчитывать принялась, я упрекнул ее. «Ну почему ты не такая, как Любин отец? Весь мозг из-за пустяка выгрызешь». Она замолчала, а потом сказала. «Вырастешь? Родятся у тебя дети, вот тогда припомню тебе эти слова. Прохору плевать на Любу, поэтому он равнодушно к ее ошибкам относится». Я сообразил, что мама права. Дяде Прохору многое по барабану. «Так чего вспомнил-то? Как-то мы с Любашкой пошли на день рождения одноклассника и задержались. Я ее домой за полночь привел. Хотел сам у Ермаковых спать остаться. Входим в квартиру, а там Великая Новгородская Вече. Тетя Рита, моя мама, дядя Прохор, врач со скорой. Вообще! Матери нас увидели, давай рыдать, кричать. Почему на звонки не отвечали? На часы смотрели? Мы все больницы и морги обзвонили». И тут дядя Прохор пошутить решил. «Ага, там Рите хорошо ответили. Она номер набрала, спрашивает. Я в морг попала?» А из трубки голос. «Нет, пока только дозвонились». И заржал. Юноша дернул плечом. «Такой скандал покатился! Моя мама давай вопить! Они наверняка в гостях водку пили! Сережа завтра двоек нахватает, в институт не поступит, его в армию заберут!» Дядя Проша спокойно возразил. «Ну и что? Сколько мужчин отслужили и живут себе нормально?» «Тебя мамочка с папочкой отмазали», — вставила свое слово тетя Рита. «Устроили двоечника в институт. Понимаете? Прохор Алексеевич никогда форму не носил, он с армией вообще не связан. Может, это улица?» «Улица?» — повторила я. «Что ты имеешь в виду?» «Леша Фомичев живет на Красноармейской», — пустился в объяснение парень. «Еще в Москве есть улица Советской Армии. Может, там с дядей Прошей что-то случилось?» Вдруг его побили или обворовали, или баба его жила на улице с названием про армию. «Интересная идея», — согласилась я. «Спасибо за подсказку».